Осенний вечер был, под звук дождя стеклянный. Решал все тот же я мучительный вопрос, когда в мой кабинет огромный и туманный вошел тот джентльмен. За ним лохматый пес. На кресло у огня уселся гость устало, и пес у ног его разлегся на ковер. Гость вежливо сказал: «Ужель еще вам мало? Пред гением судьбы пора смириться, сэр. Но в старости возврат и юности и жара», — так начал я, но он настойчиво прервал: «Она все та ж, Ленор безумного Эдгара, возврата нет. Еще? Теперь я все сказал». И странно, жизнь была восторгом, бурей, адом, а здесь, вечерний час, чужим наедине, под этим деловым, давно спокойным взглядом, представилась она гораздо проще мне. Тот джентльмен ушел, но пес со мной бессменно. В час горький на меня уставит добрый взор и лапу жесткую положит на колено, как будто говорит: «Пора смириться, сэр».